Глава первая. Детство. В Москве 26 мая 1799 года в ветхом, с продырявленной крышей деревянном домике комиссариатского чиновника Скворцова на Немецкой улице родился Пушкин. В этот день по всем церквам шли молебны, гудели колокола, и на улицах обыватели кричали «Ура!». Москва праздновала рождение внучки императора Павла. 26 мая 1799 года родилась дочь великого князя Александра, будущего императора Александра I, Мария. Умерла в 1800 году. Поэт родился как раз в день семейного торжества Романовых, с коими пришлось ему вести нелегкую тяжбу всю жизнь. Первое столкновение его с императором случилось, когда ему было 1,5 года. Эта любопытная встреча произошла в петербургском Юсуповом саду, когда семейство Пушкиных после поездки в сентябре 1799 года в Псковскую губернию к тестю Ганнибалу проживало в Петербурге у тещи Марии Алексеевны Ганнибал. У нее в это время был свой домик в Преображенском полку. Няня, гуляя с маленьким Пушкиным по Юсупову саду, примыкавшему к великолепному дворцу, построенному знаменитым Кваренги, наткнулась на Павла, который и сделал ей строгое замечание за то, что она не сняла картуз с ребенка при появлении его величества. К тестю. Тесть Ганнибал Осип Абрамович, 1744-1806 годы, дед Пушкина. Ганнибал Мария Алексеевна, 1745-1818 годы, урожденная Пушкина. Жена Осипа Абрамовича Ганнибала, мать Надежды Осиповны Ганнибал, бабушка Пушкина. Кваренги Джакомо, 1744-1817 годы, архитектор, представитель классицизма, по происхождению итальянец, работал в России с 1780 года. Павел I, 1754-1801 годы, российский император с 1796 года, сын Екатерины. «Видел я трех царей», — писал Пушкин жене весною 1834 года. «Первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку. Второй меня не жаловал. Третий, хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю. От добра добра не ищут». Камер-паж. Так назывались воспитанники пажеского корпуса, окончившие его с лучшими знаниями и успехами, в отличие от пажей. В начале XIX века господа Пушкины отнюдь с царями не водились и по своему положению представителей древнего, но захудалого рода были весьма далеки от правящих кругов и царского трона. К несчастью, опальному поэту пришлось под конец жизни, по примеру предков, приблизиться к этому самому трону, который, по словам Лермонтова, жадной толпой окружали свободы, гения и славы палачи. Из стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова «Смерть поэта». Пушкин поздно понял, что ему не сдобровать в этой компании. В 1830 году, когда еще можно было спастись от царских объятий, поэт писал: «Упрямство дух нам всем подгадил, в родню свою неукротим, с Петром мой пращур не поладил и был зато повешенным. Его пример будь нам наукой. Упрямство дух нам всем подгадил, и стихотворение Пушкина «Моя родословная», 1830 год. Петр I Великий, 1672-1725 годы, последний московский царь и первый российский император. Вступил на престол в 1682 году в десятилетнем возрасте, но самостоятельно стал править с 1689 года. Петром I в самом деле был повешен 4 марта 1697 года Федор Матвеевич Пушкин, сын воеводы Матвея Пушкина, за деятельное участие в стрелецком заговоре Соковнина. Пушкин Федор Матвеевич умер в 1697 году, сын Матвея Степановича Пушкина, в 1696 году стольник, казнен за участие в стрелецком бунте. Пушкин Матвей Степанович умер в 1706 году, в 1679 воевода в Астрахани, в 1682 году боярин, в 1697 назначен воеводою в Азов, но за провинность сына Федора сослан в Енисейск и лишен боярской чести. Соковнин Алексей Прокофьевич Окольничий казнен за участие в стрелецком бунте в 1697 году. Поэт неравнодушен был к истории. Он живо интересовался, между прочим, судьбой своих предков. Среди них были примечательные умом, волею, характерами и страстями. Многие были порочные и преступны. Лет за 10 до казни мятежного Федора Пушкина в разрядный приказ была подана его родственниками родословная роспись, в которой сообщалось, что при Александре Невском «Прииди из немец муж честен именем Радша». Этот легендарный Радша считался родоначальником многих фамилий, в том числе и Пушкиных, что и дало повод поэту в моей родословной написать известные строки «Мой предок Рача мышцей бранной святому Невскому служил». Александр Невский, 1220 или 1221 – 1263 годы, князь Новгородский с 1236 по 1251, великий князь Владимирский с 1252 года, сын Ярослава Всеволодовича, одержал победы над шведами, ледовое побоище 1242 года, обезопасил западные границы Руси. Однако, если Пушкины и были потомками Радши или Рачи, то, вероятно, в седьмом колене. А сам Радша не был современником Александра Невского. Он приехал в Новгород едва ли не за 100 лет до того. Род Пушкиных ведется от некоего Григория Пушки, жившего в конце XIV и в начале XV века. Это уже лицо не легендарное, а историческое. Среди многочисленных его потомков иные упоминаются в летописях, и поэт встречал их имена в истории государства российского. Он начал было писать в 30-х годах свои записки. Пушкин Григорий Гаврилович Косой умер в 1656 году, сын Гаврила Григорьевича. В 1607 году Сокольничий, в 1627 году Стольник, в 1644 году Окольничий, в 1646 посол в Швеции, в 1650 году посол в Польше. «Имя предков моих встречается поминутно в нашей истории», — писал Пушкин. В малом числе знатных родов, уцелевших от кровавых опал царя Ивана Васильевича Грозного, историограф именует и Пушкиных. Григорий Гаврилович Пушкин принадлежит к роду самых замечательных лиц в эпоху самозванцев. Другой Пушкин, во время междуцарствия, начальствуя отдельным войском, один с Измайловым, по словам Карамзина, сделал честно свое дело. Четверо Пушкиных подписались под грамотою о избрании на царство Романовых, а один из них, окольничий Матвей Степанович, под соборным деянием об уничтожении местничества, что мало делает чести его характеру. Карамзин Николай Михайлович, 1766-1826 годы. Историк, писатель, почетный член Петербургской академии наук с 1818 года. Создатель истории государства российского, тома с 1 по 12. Основоположник русского сентиментализма. Что мало делает чести его характеру. Это последнее замечание в скобках в духе пушкинской мысли о значении родовитого дворянства и, в частности, 600-летнего дворянства Пушкина. Впрочем, Пушкин был достаточно умен и трезв, и понимал, что имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, может быть, все наши родословные. Минин, Кузьма Минич, год рождения неизвестен, год смерти 1616, организатор национально-освободительной борьбы русского народа против польской интервенции начала 17 века и один из руководителей второго земского ополчения, с 1613 года думный дворянин. Ломоносов Михаил Васильевич, 1711-1765 годы, выдающийся российский ученый. А впоследствии в заметках по поводу Бориса Годунова поэт писал: «Изо всех моих подражаний Байрону дворянская спесь была самая смешная». Байрон Джордж Ноэл Гордон, 1788-1824 годы, лорд, знаменитый английский поэт. Это не мешало ему, однако, живейшим образом интересоваться предками. В моей родословной Пушкин напомнил, между прочим, о судьбе своего деда Льва Александровича, служившего в артиллерии. В 1762 году он был посажен Екатериной в крепость и просидел там 2 года. Пушкин Лев Александрович, 1723-1790 годы, дед Александра Сергеевича Пушкина. В 1759 году майор, после переворота 1762 года заключен в крепость как сторонник Петра III, где пробыл 2 года. В 1763 году уволен в отставку подполковником артиллерии. Екатерина II Великая, русская императрица, урожденная принцесса Анхальт-Цербстская, вступила на престол в 1762 году. Ее нелицеприятные характеристики содержатся в эпиграмме Пушкина «Мне жаль великие жены» и в исторических замечаниях, где он назвал ее «Тартюфом в юбке». Однако в некоторых его произведениях присутствует ее идеализация к вельможе, перед гробницей святой и других. «Мой дед, когда мятеж поднялся средь петерговского двора, как миних верен оставался паденью третьего Петра, попали в честь тогда Орловы, а дед мой в крепость, в карантин, и присмирел наш род суровый, и я родился мещанин». Миних Бурхард Кристоф, 1683-1767 годы, граф, российский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. Третьего Петра, Петр III Федорович, 1728-1762 годы, российский император с 1761 года, немецкий принц Карл Петр Ульрих, сын герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха и Анны Петровны, дочери Петра I. Орловы. Братья графы Орловы Алексей Григорьевич, 1737-1807-8 годы, и Григорий Григорьевич, 1734-1783 годы, сподвижники Екатерины II.